«Дядька Порфирий, как ты мог? У меня же кроме отца, у тебя кроме отца я есть». Староста упер локти в колени и взялся ладонями за лицо. «Был», — проговорил я, чувствуя, каким горьким и противным стал вдруг табачный дым. «Староста мне реально понравился, но столько было вопросов, и я спросил, дырну есть кого ждать, или больше никто не придет?» «Никто не придет», — мотнул головой староста, посмотрел на племянника и сказал, «Да, я был, теперь уже был, а как вы со спящими-то снюхались, Порфирий Григорьевич?» Мне было и жутко, и любопытно одновременно. Могучий староста посмотрел на племянника, на Скокова и усмехнулся безнадежно как-то. «Чего уж теперь, еще когда охотником был, часть охотников тогда, чтобы нормальной добычей заниматься, союз с альфилами заключили», Порфирий Григорьевич прищурился, полез в карман, и я увидел, как дрогнули Егор и Скоков. Впрочем, староста достал папиросы, тоже закурил и продолжил. «Не все, конечно, если бы остальные узнали, сами удавили бы, но часть охотников договорилась, а потом уже и про спящих этих узнали. Не то, чтобы я хотел возвращения каких-то там изначальных, но платили спящие хорошо, и в диких землях окромя монстров некого было бояться, потому как альфилы все со спящими в хороших отношениях. А так, сами знаете, какие эти твари остроухие звери. У нас аккурат перед этим двоих охотников просто на лоскуты порезали. Дядька, как же ты мог?» Губы у юного полицейского дрожали, и Порфирий повернулся к племяннику. «Егорушка, тогда тетка Зинка на сносях была, тебе годик только исполнился. Я о семье должен был думать, о том, как живым остаться». «Егор», — Ирина подошла к полицейскому и показала ему какой-то жетон. «Охранное отделение. Дядя твой останется здесь, а ты ступай в деревню. Государственное дело». Глава 19. Чувырла. Скрип колес убаюкивал, но я мужественно держался, чтобы не заснуть. Рядом со мной в телеге лежал связанный по рукам и ногам могучий староста села Вислое. Впрочем, теперь он уже был бывшим старостой, а сейчас являлся государственным преступником, которого мы везли во Вронжск. Допрашивали Порфирия Григорьевича, Ирина и Дырн отдельно, в палатке, но даже от того, что услышал я, дух захватывало. Оказывается, спящие давно замыслили изменить существующий порядок и вызвать на терру изначальных. Вот, чтобы изменить порядок и постарались маги альфилов и шаманы Грыли. Не все, только отщепенцы. Такие же отщепенцы были и среди людей. Впрочем, тут ничего удивительного не было. Власовцы находились всегда в любое время и на любом направлении. Видимо, ген предательства своего же народа в любом случае проявляется у какого-то процента населения. Настолько, что они готовы идти на все для поражения и уничтожения собственных единоверцев. Удивительнее тут другое, то, что каждый свое предательство оправдывал по-разному. Бывший староста Вислова тем, что семье нужно было хорошо жить, а при ком жить, при людях или айтерах, уже и не так важно вроде бы. Считал вполне серьезно, что альфилы, ненавидящие людей, вдруг прониклись бы мудростью и спокойно уживались именно с ним и его семьей. Были, по словам староста, и другие, те, кто восхищался изяществом и изысканностью ушастых снобов, пытались им подражать и слепо следовали указаниям хитрожопых попаданцев. Третья категория была дегенеративно ущербна по сути. Они просто считали, что человечество не должно жить на этой планете, что мы оккупанты и всякое прочее. Только вот лично меня никто не спрашивал, хочу ли я в этот мир. И если кому-то не нравилось мое присутствие здесь и меня пытались убить просто за то, что я человек, я считал, что имею право на самооборону. В общем, бубнёж старосты мне изрядно надоел, и я предупредил, что если он будет продолжать выливать на меня свои философские испражнения, то я, несмотря на мое миролюбие, выстрелю ему в колено. Порфирий заткнулся и лишь сопил в свою бороду, а я пытался не заснуть, а еще размышлял о том, что хорошо бы построили побыстрее железную дорогу, и мы передвигались бы, как белые люди, с комфортом и удобствами, и самое главное, быстро, потому как путешествие в конной повозке – настоящее мучение. От Вислова до уездного города Росша мы ехали полдня, и настоящим подвигом было не заснуть, поглядывая на мерно покачивающуюся спину Гмура, сидящего на козлах, и на покачивающиеся задницы двух могучих лошадей. Ирина, Бабо и Иваныч спокойно шагали рядом с повозкой. Я порывался было вылезти, да все было лень. Но как только Росша показалась на горизонте, я выскочил из повозки и зашагал рядом с девушкой. «Ир, а если ты служишь в охранном отделении, у тебя должность офицерская?» «Офицерская?» — кивнула девушка. А я погрузился в размышления. В этом мире существовало дворянство, но оно разительно отличалось от дворянства в царской России, к примеру. Это был привилегированный класс, но они не имели крепостных, деревеньки и прочее. Хотя государство дворянам выдавало дом, в зависимости от заслуг, и пенсию, ну и льготы. К примеру, дворянина уже нельзя было вызвать стреляться, а вот он тебя мог. За оскорбление дворянина следовал штраф, а то и тюремное заключение, если оскорбление было подкреплено физическим воздействием, и дворянство здесь получали за службу. Дослужился до офицера, на дворянский титул, пользуйся. Но если заморал честь, то и лишали титула вполне быстро, с конфискацией дома или усадьбы и всех прочих привилегий. Честно говоря, такое положение дел было достаточно справедливым. Готов служить и умереть за родину и своих сограждан, получая льготы и выплаты, оказался дерьмом, извини, недостоин. Потому дворянством гордились, но не кичились. Титул накладывал кроме прав еще и кучу обязанностей, от дежурств до роли присяжных в крупных судебных разбирательствах. А еще дворяне старались выходить замуж и жениться только за дворян. И, в принципе, за века существования России сложился вполне определенный класс с достаточно зажиточных дворян. Ну, или не зажиточных, но со славными традициями. Как мой бывший начальник, председатель земской управы Кротовой, его семья и в походах против нечисти участвовала. Предок царя спасал, другой предок оборонял Бирюль от нашествия зомби и упырей. Игорь Федорович гордился этим и постоянно об этом рассказывал. Вот об этом я и размышлял мрачно. Если Ирина дворянка, вряд ли она захочет замуж за простофилю писаря из земской управы. Пусть и застрелил этот пристав случайно в рае. Я шагал, сопел и думал, зачем я дворянке, офицеру и вообще умной и влиятельной девушке, приказам которой подчинялись беспрекословно даже полицейские. Впрочем, ходьба от мыслей скоро отвлекла, и я решил не забивать себе голову раньше времени всякими грустными мыслями. В РСШ мы передали бывшего старосту в полицейский околоток, куда прибыл собственной персоной целый уездный исправник, являющийся главой полиции всего уезда, и тут же выдвинулись во Вронжск. Теперь кроме меня в повозке ехали Ирина и Иваныч, и сидячее путешествие проходило в разы приятнее, и только Бабо по своему обыкновению шел пешком, ибо не признавал никаких повозок. Да тварь еще часто выскакивала из повозки, чтобы пробежаться рядом с ней. Из-за твари, собственно, я и попал в следующее приключение. Когда мы проезжали мимо леса и остановились на обед возле деревьев, тварь вдруг вздыбилась и бросилась куда-то вглубь. Я заорал и кинулся следом, испугавшись, что питомица моя, к которой я уже сильно привязался, потеряется. Лишь услышал, как Бабо сказал громко остальным: «Не мешайте Хамиду говорить с Дмамидой». Хотел я заругаться, да не успел. Увидел мелькающую сквозь деревья тварь и рванул за ней. Догнал где-то через полверсты. Горгонзола сидела в трансформированной форме рядом с туловищем хвыля. Головы, естественно, не было, зато тварь умильно улыбалась и плотоядно посматривала на голову второго существа, похожего на обезьяну, но похожего очень отдаленно. Существо было небольшим, по пояс взрослому человеку, с короткими лапами, а еще шерсть была, будто из дридов, знаете, такие афрокосички, и умильная мордочка с огромными глазищами. Так как на вид существо явно не представляло никакой угрозы, я заорал: «Тварь, фу, нельзя, нельзя, тварь», пискнуло существо, и я от неожиданности сел на задницу, моргнул пару раз и сказал: «Говорящая чувырла». Уж не знаю, почему в голову пришло именно это слово из детства, но если и была чувырла, то она, по моему мнению, должна была выглядеть именно так. Тварь посмотрела на меня, на чувырлу и трансформировалась назад, в привычную мне питомицу с большими нелепыми ушами. А я встал с задницы и спросил аккуратно существо: «Ты говоришь?» «Нет, б, вибрирую», пропищала чувырла, и я даже икнул от неожиданности. «Господи, что ты такое? Сам же сказал, чувырла», проворчало существо и проговорило: «Не мог бы ты убрать свою тварь, она меня очень нервирует». Вместо этого я подошел поближе к существу и стал его разглядывать. Существо явно было не из книги монстров, так как я не встречал там описания мелкого, покрытого дридами вместо шерсти недоразумения. Недоразумение смотрело на меня, а я на него. Недоразумение ухнуло и сказала, ткнув пальцы в трансформировавшуюся тварь: «Здорово это у нее получается, а я смогу так, мне б не помешало в размерах увеличиться, я б тут половине леса головы пооткусывала. Я тебя еще раз спрашиваю, ты кто?» Я, бедная и несчастная чувырла, захныкало существо, и все хотят меня сожрать, хотя во мне-то и есть почти нечего. Существо бочком придвинулось к дереву и спросило оттуда осторожно: «А вы кто?» «Я, Пентюх». Глава 20. Возвращение во Вронжск. Ирина хмуро посмотрела на меня и спросила: «И почему вдруг мы должны взять это с собой?» Чувырла спряталась за моей ногой и испуганно посматривала на девушку. Когда я вышел из леса с непонятным существом, Дырн уже успел развести костер и повесить над ним котелок, в котором варилось что-то, судя по запаху, умопомрачительно вкусное. Гмур умел даже в полевых условиях приготовить так, что пальчики оближешь. А тут, когда я с Чувырлой вышел, Дырн уронил половник в котел и заругался. Иваныч перекрестился, а Дадо на всякий случай вытащил из ножен свой огромный меч. А Ирина, видимо, занервничала из-за утопленного в супе половника и ругающегося Гмура. Вот и наехала на особь, мол, что это за образина и почему ты ее притащил. А когда я сказал, что хочу Чувырлу во Вронжск взять, и вовсе нахмурилась. «Ну, я переступил с ноги на ногу, она хорошая». «Да», — язвительно спросила Ирина, — «это она сама тебе так сказала?» «Я не говорила, что я хорошая, из-за моей ноги выпалила особь». Ирина, как и я чуть раньше, тут же села на попу. Дырн, который только-только выловил половник из котла, икнул и вновь уронил его обратно. Иваныч опять перекрестился, а Дадо, посмотрев на него, перекрестился тоже, рукой, в которой был меч. «Оно говорит», — прошептала девушка. «Я ж говорю, что она хорошая». Я максимально искренне улыбнулся и посмотрел на девушку. «Она маленькая, кушает немного, прокормлю, а в лесу ее чуть не сожрали. Ну как ей там быть?» Я глянул на Чувырлу и спросил: «Кстати, а что ты ешь?» «Мясо», — оскалилась Чувырла, и я даже вздрогнул. У мелкой бестии во рту небольшие клыки росли, в два ряда. Зрелище было жутковатым, честно говоря, и я на всякий случай тоже перекрестился. «Семен», — голос Иваныча почему-то дрожал, — «ты уверен, что она хорошая? Это что вообще такое?» «Я, Чувырла», — выглядывая из-за моей ноги, сообщила особь. Дырн, наконец, второй раз выудил из котла половник, быстро вытер его и стал помешивать варево, из-под лобья разглядывая мою новую попутчицу. «Сема», Скоков достал папиросу и закурил. «Почему у твоих питомцев такие прозвища? Тварь, Чувырла, как-то люди нормальные называют каштанками, да жучками». «Ну, какая она жучка?» Удивился я, а вот на Чувырлу похожа. Ирина встала с земли, осторожно приблизилась и посмотрела на мою новую знакомую. Потом спросила уже у нее: «А ты сама хочешь в город? Там много людей, фабрики всякие, магазины, собаки, кошки». «Кошки и обожаю». Опять распахнула пасть Чувырла, и я на всякий случай повторно перекрестился и проговорил строго: «Кошек не жрать, собак тоже. Я их гладить люблю», — обиженно проговорила Чувырла, отцепилась от моей ноги, подошла к Ирине и уцепилась уже в ее ногу. «А в город я хочу. Мне в этом лесу уже надоело. Все сожрать пытаются». Ирина подумала немного, наклонилась и осторожно погладила Чувырлу. Та двумя руками обхватила ногу девушки и даже захрычала от удовольствия, а Ирина сказала: «Хорошо, берем. Но ты уж, Семен, постарайся больше ничего не тащить». Когда мы обедали, Ирина стала выяснять, знает ли хоть кто-то, что за очередную невидаль приволок я из лесу. Ни Гмур, ни Скоков, ни Бабо не знали. Сама Чувырла говорила, что их много, но не здесь. А здесь она одна, потому все норовят ее обидеть. Правда, где это не здесь, Чувырла пояснить не смогла. Зато объяснила, что народ их зовут гисы. «Вы в лесах живете?» — спросил с интересом Иваныч. «Мы везде живем». Насчет мяса Чувырла не соврала, и с аппетитом жрала куриную ножку. Причем, наличие кости нашу новую знакомую не смущало абсолютно, и кость она жевала так же легко, как и мясо. Дырн покряхтел и проговорил осторожно: «Эдак она и железо перегрызет». Чувырла замерла на минутку, посмотрела на Гмура и покачала своей мордочкой влево-вправо. «Железо невкусное, я пробовала, и животик от него потом болит». Скоков перекрестился еще раз, а я не выдержал: «Иваныч, ты не в священнике решил податься? Ты последние полчаса все время крестишься, да молитвы читаешь. Да кто тебя знает, Сема, что за дрянь ты тащишь? Я еще к твари твоей не привык, а тут новое, Чувырла». В общем, мы пришли к мнению, что Чувырла, видимо, тоже попаданка из какого-то мира. Вот только откуда она русский язык так хорошо знает, она не объяснила. Сказала, что все время знала его. С этими непонятками разбираться мне было лень, Тем более, мы, отдохнув, вновь поехали во Вронежск. Я лег в телегу, рядом легла Ирина, а в ногах примостились чувырлой тварь. Через какое-то время я заснул и проснулся уже, когда услышал, как закончилось мерное покачивание. Открыл глаза, увидел, что Ирина из коков куда-то целится слева от повозки. Дадо вытащил меч, а тварь лениво порыкивает. И только чувырла продолжала дрыхнуть. «Что случилось?» – прошептал я. Ирина тоже шепотом ответила. «Два утырка по полю идут. Ждем, будут нападать или мимо проскочит». Я вздохнул, взялся было за ружье, но Иваныч и Ирина хором воскликнули. «Не надо, мы сами». Я пожал плечами и тоже стал следить за бредущими в полукилометре от нас утырками. Утырки, кстати, были похожи на мини-слонов. Даже клыки, торчащие из пасти, чем-то напоминали бивни. Вот только лап у этих монстров было не 4, а 6. И меньше слонов они были раза в 3-4 точно. «Может, отсюда жахну?» – тихо спросил Иваныч. «Пока они медленно идут, не надо», – покачала головой Ирина. «Ценного в них ничего нету, а проблем можем огрести. Пусть себе идут». И утырки прошли, а мы поехали дальше. И до самого Вронежска уже мы добрались без приключений. В городе Ирина, узнав, что я снимаю флигель, тут же предложила пожить у нее, и я с радостью согласился. Бабо и Дырн поехали ставить куда-то повозку, убирать какой-то груз. Иван им тоже пошел домой, договорившись в 9 утра встретиться с нами возле губернской управы, чтобы оформить документы на детективное агентство. А мы с Ириной пошли к ней. Жила моя девушка очень даже неплохо, не в квартире, а в небольшом домике. Вернее, даже особняке, потому как домик был огорожен кирпичным забором. Перед домом небольшой уютный дворик, а за домом – сад, да и сам домик был очень даже. Большой зал-гостиная, кухня, ванная, кабинет и две уютные спальни. Тварь осталась во дворе, а чувырла с одобрения Ирины заперлась в дом. «Добро пожаловать домой», – улыбнулась Ирина, и меня от этих слов захлестнула волна нежности. «Черт побери, хоть я и не успела смотреть как следует губернский город, мне уже безумно нравился этот Вронежск, и я надеялся, что на этом безумные приключения, наконец, закончатся и мы будем жить мирно и счастливо. Очень уж нервотрепно скакать по лесам и полям, стрелять монстров и людей. Да и вообще, честное слово, охотники, изыскатели и прочие любители приключений, больные на голову люди. И я бы их всех отправлял на психиатрическую экспертизу. Ведь если есть выбор, жить спокойно или с приключениями, любой нормальный выберет спокойствие. И моя задача была доказать Ирине, что спокойствие и уют – самое важное и самое главное в жизни человека. А там, кто знает, может и работу сменит, и будем жить, да поживать. Часть 3. В дворянство. Глава 1. О жалобщиках. В губернской управе даже в жару было прохладно. Сказывалась толщина кирпичных стен, да и само здание было построено так, что внизу будто природный кондиционер находился огромный подвал, в коем располагались камеры для административно наказанных. Вообще, губернскую управу устроили люди интересные в плане архитектурных извращений. Снизу здание имело сразу 3 подземных этажа, и сверху 4. Коридоры были узкие, кабинеты тесные, окна маленькие, будто в тюрьме. Впрочем, мой коллега, писарь Аркадий Аркадьевич Токов, тощий и сухой, как цапля в очках, говорил, что здание лет 200 либо 300 назад и задумывалось как самая большая тюрьма в России. Да только понятно стало уже к концу строительства, что столько преступников не будет. Тогда уже и каторги придумали, и искупительные работы. Потому здание и отдали губернской управе. А тут разместился и сам губернатор со всем штатом, и даже полицейское управление. В итоге, полицейское управление заняло первый этаж, губернская управа занимала второй и третий этажи, а на четвертом разместилось налоговое управление и землемеры. И все бы хорошо, но небольшие окошки давали совсем мало света, да и прохладные кабинеты заставляли кутаться в сюртуки даже летом. Впрочем, к этому я быстро привык, да и к самой работе привык достаточно быстро. Глава нашего отдела, старший писарь Потап Игнатьевич Тихомиров, мужик хмурый, малоразговорчивый, определил меня отвечать на письма обращающихся. Так как на прежней работе я занимался ровно тем же, то быстро втянулся, и уже через пару недель начальник отдела меня хвалил и ставил в пример остальным. Остальные, это Аркадий Аркадьевич и Игнат Митрофанович, относились к этому спокойно в силу возраст. Обоим было за 50, и оба, полная противоположность друг другу. Аркадий Аркадьевич, как я уже говорил, худой, длинный, желчный и язвительный. А вот Игнат Митрофанович Паричук, низенький, полный, краснощекий и жизнерадостный. Первый занимался указами и распоряжениями губернатора и профильных ведомств. Второй, статистикой и прочими отчетами наверх, в Москву. Сидели мы в тесноте, да, как говорится, не в обиде, втроем. А начальник наш занимал соседний кабинет вместе с секретаршей, молоденькой веснушчатой Авдотьей. Этот день, жаркий снаружи, но прохладный в кабинете, я начал, как обычно, с разбора корреспонденции. Быстро вскрывал конверты и просматривал содержимое. Итого в губернскую управу пришло 4 жалобы на соседей, 2 жалобы на старосту, 3 доноса о тайных убийствах и 2 распредложения от местных изобретателей. Начать решил с последних. Тут и вошли в наш кабинет сразу 3. Наш начальник, седоватый Тихомиров, с щетинистой прической ежиком, заместитель губернатора Гордей Левунов и сам губернатор Илья Ильич Разумовский. Мы все вскочили из-за своих столов и вытянулись по стойке смирно. Губернатор к нам еще ни разу не заходил, пока я здесь работал. Да, судя по лицам моих коллег, и до моего появления не особо баловал губернатор своим появлением. А тут еще и зашли так эпичненько. Губернатор, высокий, длинноносый и поджарый, смотрит на нас. Заместитель его с бумажкой какой-то из-за плеча выглядывает. И наш начальник непосредственно у двери встал и голову в плечи втянул. Зная руководство, я предположил, что сейчас будет какое-то не вполне миролюбивое действие в народе, часто сравниваемое с половым актом. И, увы, не ошибся. Заместитель губернатора помахал бумажкой и проговорил: «Вот, Илья Ильич, пусть потрудится объяснить, что это». Губернатор грустно посмотрел на заместителя и сказал примирительно: «Разберемся, Гордей Дмитриевич. Вы уж зачитайте сами, что там». Я напрягся и вопросительно посмотрел на начальника отдела. Тот возвел глаза к потолку и изобразил страдальческий вид, а заместитель откашлялся и начал читать: «Уважаемый Аристарх Платонович, засим спешу сообщить, что ваше предложение о нового вида мышеловках, устроенных по инновационному принципу, было с восторгом воспринято губернатором Вранжской губернии его превосходительством И. Разумовским». Левунов оторвался от письма и вопросил, гневно потрясая листком: «И как это понимать?» «Да, как это понимать?» — спросил губернатор и осмотрел нас по очереди. «Кто ответ готовил?» «Я готовил, ваше превосходительство». Я поднял руку, будто в детстве на уроке. «Губернский писарь Семен Петрович Пентюх. Как объясните сие, Семен Петрович?» — спросил меня Разумовский. Я только открыл было рот, но заместитель меня опередил: «Погодите, Илья Ильич, это не все». Зловредный Левунов вновь уткнулся в бумажку и продолжил читать мой ответ очередному безумному изобретателю. «Ваше распредложение было тщательнейшим образом, по указанию его превосходительства, изучено всеми профильными отделами, начиная от налоговой инспекции и заканчивая статистическим отделом и отделом по городским канализациям, и спешу вам сообщить, что специалисты профильных ведомств остались в полном восторге». Я переступил с ноги на ногу и из-под лобья посмотрел на губернатора. Тот вид делал серьезный, но я заметил заплясавшие в его глазах огоньки. Он искоса посмотрел на письмо в руках заместителя и проговорил, немного закашлившись: «Читайте дальше, Гордей Дмитрич. Коллегиальным решением всех специалистов, особенно профильных ведомств, коими являются отдел по канализациям и благоустройству, было принято решение рекомендовать ваш проект губернатору для дальнейшего изучения и продвижения». Левунов вытер со лба пот и принялся читать дальше. Засим их рапорт подписал и завизировал его превосходительство, безмерно радуясь возможности ознакомиться с вашим изобретением. И ежели это было бы в его силах, уже завтра бы все фабрики и производства страны выпускали ваши мышеловки. Но пока, в силу некоторых причин, это не представляется возможным. Заместитель вновь достал платочек, опять вытер вспотевшее лицо и посмотрел на губернатора. «Читайте», — кивнул Разумовский, и Леваков продолжил: «Администрация пока еще не может руководить купцами и фабрикантами, а также прочими слаборазумными и необразованными коммерсантами, на коих вы жалуетесь и кои уже много лет отвергают ваш безусловно гениальный прожект. Но как только губернатор поедет на прием к его величеству, царю всея России, он обязательно поднимет вопрос об изменении в законодательных актах государства, а также нормативных положениях и уложениях, призванных изменить ситуацию коренным образом в пользу запрашиваемого им ходатайства. Конечно, это займет не один год, но настоящему гению время не помеха, о чем говорили древние мудрецы из разных земель от Эллады до Сахалина. Засим, остаемся с глубочайшим уважением, губернское управление Вранжской губернии. Заместитель третий раз достал платок и вытер вспотевшее лицо и шею, и проговорил, обращаясь к губернатору: «Илья Ильич, пусть потрудится объяснить». «Объяснитесь, Семен Петрович». Губернатор подошел к стулу, придвинул его, сел и весело на меня посмотрел. «Изобретатель этот, ваше превосходительство, слал в губернскую управу по 3 письма в неделю с одной и той же жалобой. На все отписки опять жаловался. Итого, приходило по 5-6 писем. После этого ответа изобретатель уже на протяжении 2 месяцев не прислал ни одного письма. «Ждет-с», — проговорил я. «Чего ждет-с? Чего ждет-с?» — трагично вопросил Левунов, воздев вверх руки. «Как чего?» — даже удивился я. «Решение вопроса. Так вопрос об этих мышеловках, прости господи, не будет никто решать. Что за чушь?» — воскликнул заместитель губернатора. «Когда ему об этом писали, он жаловался государю, и оттуда шла еще пачка писем». Глава 2. И на отдыхе работа. Заместитель собрался было еще что-то сказать, но губернатор остановил его взмахом руки и спросил весело: «И много таких корреспондентов у нас, из 10, 9, ваше превосходительство», ответил я без запинки. «И тоже пишут по 3 письма в неделю». Илья Ильич внимательно посмотрел на мой стол. После того, как Семен Петрович взялся отвечать, писем стало меньше-с, ответил от двери начальник отдела, то в неделю приходило до 200 писем, а сейчас меньше 50. «Вот как?» – оживился губернатор и спросил у меня: «Позволите полюбопытствовать, на какое письмо вы сейчас ответили?» Я, понимая, что сейчас станет еще хуже, ответил покорно: «На жалобу в черном колдовстве. Одна соседка на другую жалуется. Разрешите?» – протянул руку губернатор. Я тяжело вздохнул и протянул письмо жалобщице и мой ответ. Губернатор развернул и быстро прочел донос, шевеля губами. Удивленно поднял брови, прочитав: «А то, что она колдунья, даже по морде ее видно, симпатичной и будто нарисованной». Дочитал до конца, встряхнул головой и развернул мой ответ. Тут уже стал читать вслух: «Уважаемая Марфа Дармидонтовна, ваш сигнал необычайно важен и нужен для нас. Губернское управление всеми силами боролось и будет бороться с черной магией, охраняя покой граждан Вранжска от любых посягательств на ваши законные права без вмешательства извне делать то, что вы делаете. Тщательно изучив ваши доказательства о причастности вашей соседки Лукерьи к черному колдовству, спешим сообщить, что красота оной Лукерьи вовсе не является доказательством незаконной ворожбы. Однако, мы, благодаря вашей чуткости, поставили ее на учет, и ежели через 20 лет оная красота не уйдет, это станет достаточным основанием для возбуждения расследования в отношении оной Лукерьи. Успех у мужеского полу объясняем не магическими способностями, а красотой, ибо мужики падки на нее. Потому ваше предложение о том, чтобы кинуть оную Лукерью в котел с кипящим маслом, чтобы проверить, не колдунья ли она, считаем несколько преждевременным. На всякий случай со своей стороны мы предприняли шаги, чтобы обезопасить живущих вокруг оной Лукерьи. Ночью, когда все спали, с благословления священников нашей епархии, обсыпали специальной солью ее дом по периметру, и теперь даже если захочет, оная Лукерья не сможет колдовать. Так же обрызгали входную дверь святой водой. Будет же жалоба ваша повториться, то по уложению за номером 305 нам придется кидать в кипящий котел вас и оную Лукерью, чтобы выяснить вашу непричастность, а ее причастность к колдовству. Засим, остаемся с огромным уважением, губернское управление». Губернатор отложил в сторону мой ответ, прокашлялся и произнес задумчиво: «А как ваша фамилия?» «Господин Пентюх». Вместо меня протараторил Потап Игнатьевич. «Знакомое что-то?» Губернатор задумчиво посмотрел на меня и, обычно немногословный начальник отдела, услужливо подсказал: «Уничтожитель врага и победитель стрелка Эддизинина, ваше превосходительство». «А, точно», — протянул губернатор, встал, пожал мне руку и произнес: «Рад, что работаете у нас, Илья Ильич», — растерянно проговорил заместитель, и Разумовский повернулся к нему: «Гордей Дмитрич, вы читали эти письма, вы видели, что они пишут? Она соседку предлагает в кипящем масле сварить из-за того, что та красивая. Но так отвечать, ваше превосходительство». Левунов вновь достал платок и привычно вытер лицо и шею. «Ведь это же форменное издевательство». «Издевательство? Такие письма в губернскую канцелярию слать и людей от работы отрывать?» — нахмурился губернатор Этих пишущих самих бы проверять нужно. Проверка из Москвы приедет, увидит, не поздоровится. Заместитель продолжал гнуть свое. С проверкой из Москвы я разберусь как-нибудь. Гордей Дмитрич, губернатор еще раз осмотрел комнату и направился к выходу. Но в заместителя будто бесы вселились. Он развернул опять мой ответ и ткнул пальцем. И это что? Было с восторгом воспринято губернатором Вранжской области и его превосходительством и Разумовским. Это же ложь. Ну, я с восторгом принял ответы господина КХМ Пентюха. Потому, будем считать, что тут он не соврал. Губернатор взялся за ручку двери и проговорил уже мягче. Гордей Дмитрич, давайте не будем мешать людям работать. Да и у нас с вами дел полно. Разумовский с заместителем вышли, а начальник отдела вдруг, будто у Левунова научился, достал платок и вытерся лба пот. Потом показал мне кулак, сказал, ну, Пентюх, и выскочил из кабинета вслед за начальством. Я выдохнул, посмотрел на коллег и аккуратно сел на свое место. Токов и Паричук тоже заняли свои места и пару минут мы молчали. Потом Паричук засмеялся мелко и проговорил, эка, как Левунов-то взбеленился, да утерся, однако, ты Гордея Дмитрича не знаешь, желчно проговорил Аркадий Аркадьевич, поправив очки на своем тощем носу, этот если взъелся на кого, не отстанет. Коллега мой повернулся ко мне и проговорил участливо, ты, Сема, поаккуратнее будь, Левунов теперь будет пакости строить и искать, на чем отыграться. В соседнем отделе взъелся он на статиста одного, полгода изводил, пока тот сам заявление не написал по собственному желанию. Да леший с ним, махнул я рукой, забудется рано или поздно. По окончании рабочего дня я вышел на улицу и увидел поджидающих меня возле губернской управы Ирину и Чувырлу. Ира взяла меня под руку и спросила, сударь пригласит даму в ресторацию, с превеликим удовольствием, ответил сударь, то есть я. И пока шли и болтали, рассказал девушке об утреннем происшествии в нашем отделе. Старался рассказывать максимально весело, с юмором, чтобы повеселить любимую, но она почему-то не то что не смеялась, даже не улыбнулась ни разу. А когда в ресторации заняли столик и стали ждать заказ, проговорила решительно. «Ты вот что, Сема, побудь аккуратнее, Левунова этого мы знаем, мутный гражданин, очень. Пару раз даже в разработку его брали, да все никак, да кому нужен обычный писарь, солнышко?» Я постарался успокоить девушку, но та игривого-то не поддержала. Впрочем, потом махнула рукой и сказала, ладно, отдыхаем. Но я понял, что отдохнуть не получится, когда в ресторан зашли Бабо и Дырн, а после постарались незаметно расположиться за дальним столиком. Потом туда же пришли трое коллег Ирины из охранного отделения, и тоже заняли дальний столик. «Ты работаешь?» – понятливо спросил я девушку, и та улыбнулась виновато. «Ты сам просил меня брать с собой, если смогу, а тут дело такое». Есть информация, что спящие сотрудничают с хозяином ресторации этой, и сегодня должны прийти, а нам их надо не спугнуть. Коллеги потом хозяина возьмут, после встречи, а нам с тобой прогуляться надо будет за теми, кто с ним встретится. Просто парочка меньше подозрений вызывает. Я понимал, что дело не только в подозрении. Охранное отделение в последнее время частенько привлекало меня к разным делам, и я, в принципе, только рядом стоял. Но все дела заканчивались достаточно успешно, и было у меня подозрение, что Ирина рассказала об удачливости вышестоящему начальству, вот те и решили, что почему бы и не привлекать свалившуюся в руки фортуну. Но я был даже рад этому, потому как мог быть подольше с любимой. Глава 3. Перестрелка в темноте. Две мужские фигуры почти скрылись в темноте, и Ирина прошептала Чувырле, давай-ка скрытно за ними, и если мы их потеряем, проследишь, куда пойдут. Чувырла улыбнулась своей зубастой пастью и бесшумно сиганула на забор, а потом помчалась по узенькой кромке, как люди по проспекту. Вообще, Чувырла за эти месяцы успела несказанно удивить. Во-первых, явно разумное существо не принадлежало ни к одной из разумных растеры, было невероятно сообразительным. Во-вторых, имело невероятную ловкость и скорость, и я все сильнее сомневался, что кто-то в лесу смог бы сожрать эту похожую на метеор особь. Скорее всего, в какой-то момент Чувырле стало скучно в лесу среди зверей, и она решила присоединиться к другим разумным. Но тайна ее появления и ее народа так и оставалась тайной. Где живет ее народ, как она оказалась одна в лесу и где представители ее расы, гейсы, мы так и не выяснили. Зато выяснили, что Чувырла перегрызает даже железо, с легкостью. Камни тоже жует, но потом жалуется на несварение желудка. А вообще, Конечно, зрелище жутковатое, когда маленькая тварь, похожая на помесь лешего, обезьяны и бабы-яги, жует болт и спокойно закусывает камнем, и как зубы крошит камень, будто это лепешка какая-то. Но главным достоинством Чувырлы стала скрытность. Она умела практически раствориться в любом месте, будь то лес, поле, город или комната. Мгновение, и нет Чувырлы, а потом раз, и появляется она в самом неожиданном месте. Естественно, эта способность приглянулась моей девушке, и та стала привлекать маленькую бестию для своих дел. А Чувырла, по-моему, только рада была. Да и охранное отделение оказалось радо такому приобретению. Настолько, что Чувырлу на довольствие поставили. Но, так как Чувырла была официально неизвестной расы, потому разумной считаться не могла в силу закона, начальник вранжского отделения оформил ее как собаку, а деньги за службу выдавались мне, как хозяину. Впрочем, саму Чувырлу это не беспокоило ничуть, а я получаемые на Гиесу 50 рублей довольствия спокойно тратил ей на еду, и даже по 20 рублей откладывал. А что, в одежде Гиеса не нуждалась, ела тоже все подряд, потому и была необременительна. Когда Чувырла скрылась из глаз, мы с Ириной тоже ускорили шаг, и приблизились к двум спящим. Правда, здесь в городе они были одеты не в красные хламиды, как обычно, а в простенькие сюртуки и штаны. Оба, правда, были вооружены револьверами, болтающимися на боку. Пока мы были в ресторации, я хорошо успел рассмотреть подозреваемых. Один, худощавый, смуглый, с горбатым носом и тонкими губами, смотрел из-под лобья, из-под огромных кустистых бровей. А второй, здоровый, с широким лицом, полными губами и носом картошкой. Они минуты три всего пошептались с хозяином и сразу отправились на выход. Мы еле-еле успели расплатиться и выскочить следом на улицу, где нас уже ждала Чувырла. И, судя по всему, после получасового скитания по городу наша слежка подходила к концу, потому как спящие подошли к неприметному одноэтажному домику в рабочем квартале. Здоровый осмотрелся, перед тем как скользнуть в калитку, а смуглый даже по сторонам не смотрел. Быстро вошел во двор. Высокий забор и сгустившаяся темнота мешали рассмотреть, куда делись спящие, но мы явственно услышали, как хлопнула дверь в дом. Мы подошли к дому шагов на 30, и перед нами, как обычно из ниоткуда, возникла Чувырла. «Где они?» – прошептала Ирина. «Вошли в дом», – также шепотом ответила Гиса. «Осмотри двор, чтобы никого не было». Пока Чувырла обыскивала двор, мы с Ириной подошли вплотную к забору и прислушались. Где-то вдалеке раздавалось пьяное пение. В соседнем дворе кто-то дробно стучал молоточком. Но в нашем дворе была тишина. Девушка прошептала еще тише. «Сема, иди в управление и скажи, пусть присылают группу. Будем брать». Но уйти я никуда не успел. Только повернулся и сделал шаг, как раздался выстрел и в забор, ровно в том месте, где я стоял, вонзилась пуля. Да так, что щепки брызнули. Ирина тотчас же упала на землю, и я рухнул следом. Раздались еще три выстрела, и вновь в забор. Я выхватил револьвер и стал судорожно высматривать, откуда по нам стреляют. В это время в доме зазвенело стекло, и мы услышали, как оттуда выпрыгнули спящие. И не двое, как зашли, а сразу четверо. Ирина выругалась и стала палить в сторону палисадника из револьвера. Кто-то протяжно заорал в темноте, крик перерос в стон, но двое спящих, не видно было. Те, за которыми мы следили, или другие, побежали по улице вдоль забора от дома. Ира выстрелила все патроны и стала быстро перезаряжать оружие. В это время в нас вновь начали стрелять откуда-то из темноты. Я закрыл глаза, выставил револьвер в ту сторону и нажал на курок. Бахнуло, оружие дернулось у меня в руке, но выстрелы прекратились. Ира вскочила и заорала: «Дождись патруля!» и бросилась вслед за убегающими. С забора спрыгнула Чувырла и заверещала: «Кто стрелял-то?» «Все стреляли», — ответил я ей и приказал: «Беги за теми двумя, проследи, где спрячутся, встретимся дома». Чувырла тут же исчезла, а я продолжал лежать возле забора, слушая стоны раненых. Приближаться к ним я не желал, и резонно полагал, что на звук выстрелов скоро прибудет полицейский патруль. Вот пусть они и разбираются, им, в конце концов, за это деньги платят. А я обычный губернский писарь, которого угораздило влюбиться в сотрудницу охранного отделения. Когда я услышал топот полицейских, то даже выдохнул и заорал им погромче: «Сюда, господа, сюда!» Топот затих, и чей-то голос заорал: «Это городовой Тянин. Кто стрелял?» «Да все тут стреляли», — крикнул я в ответ и добавил: «Тут двое раненых, стонут, но они могут быть вооружены». «А ты?» — крикнул полицейский из темноты. «Я не ранен», — ответил я. «Ты вооружен или нет?» — спросил полицейский. «А как же?» — удивился я. «Иначе как бы я стрелял по тем, кто стрелял по мне? Брось оружие и подними руки!» — крикнул городовой. В это время вспыхнул яркий фонарь, осветивший половину улицы. У полицейских были такие. Причем, работали они не на электричестве, а на магических батарейках. И лупили не хуже прожектора. Я, ослепленный резким ярким светом, аккуратно положил перед собой револьвер и поднял руки. Сам, впрочем, с земли не вставал. «Где раненые?» — прокричал голос из-за прожектора. «А в палисаднике где-то стонут!» — крикнул я в ответ, щурясь и стараясь не смотреть на источник света. «Лежи и не двигайся!» — потребовал тот же голос. И на свет аккуратно вышел вооруженный револьвером городовой. Он двинулся ко мне и вдруг остановился, быстро перешел на другую сторону улицы и крикнул за фонарь. «Марат Сергеевич, тут труп, убит выстрелом в глаз». Я понял, что убитый, видимо, и был тем стрелком, который стрелял в нас с Ириной. Я тут же поспешил проинформировать об этом полицию. «Он стрелял в меня и в мою девушку. Убитый с оружием?» — спросил голос из-за прожектора. «Так точно-с, ваше благородие», — гаркнул городовой, в руке револьвер, а рядом винтовка. «Глянь, в револьвере стреляные гильзы есть?» Городовой завозился над трупом и ответил. «Четыре из шести стреляные, ваше благородие. Иди забери оружие у этого писаря». Глава 4. Снова дознание. Городовой поднял мой револьвер, и прожектор переместился вперед, осветив, наконец, палисадник. В нем один мужик лежал, схватившись за живот, а второй сидел, прислонившись к стене дома. Увидев, что попал в свет, он быстро поднял револьвер, засунул его себе в рот и выстрелил. Городовой аж подскочил от неожиданности, бросился туда, и когда раненый в живот пытался достать револьвер из кобуры, быстро выхватил его. В лежащем и не успевшем покончить с собой я узнал большегубого здоровяка, но вот смуглого горбоносого напарника среди раненых не оказалось. Значит, он убежал с кем-то по улице. Я приподнял голову и спросил: «Господин полицейский, я могу встать? Я без оружия». От прожектора подошла еще одна фигура в белом мундире и с пистолетом в руке. Подошедший проговорил: «Встаньте и представьтесь». Я аккуратно поднялся, максимально вытянулся в фигуру, которую представлял себе, как смирно и также максимально бодро постарался отрапортовать. «Писарь губернской управы Семен Петрович Пентюх». «Пентюх?» – переспросил второй городовой. «Точно так, господин полицейский, Пентюх. Я фельдфебель Петр Петрович Дрыглов. У фонаря наш околоточный, Марат Сергеевич Пельш. Будем мелодию угадывать?» – ляпнул я, услышав такую знакомую фамилию. И от фонаря тут же раздался бас, который руководил городовыми. «Попаданец в первом поколении?» «Точно так, господин Пельш», — виновато произнес я. «Ладно уж», — раздался этот бас, — «потрудитесь объяснить, что тут произошло. Мы с моей невестой гуляли по улице, и вдруг по нам начали стрелять». Стал объяснять я околоточному, которого так и не увидел. Возле меня маячил лишь городовой Дрыголов, высокий, нескладный парень с пышными усищами. Я понимал, что всей правды полицейским рассказывать нельзя, но и скрывать что-то себе дороже. Потому говорил максимальную правду. «Мы упали, но тут в доме разбилось окно, оттуда выпрыгнули люди и стали тоже по нам стрелять. Невеста двоих ранила, а двое стали убегать. Она погналась за ними». «Что?» Околоточный вышел в свет фонаря, и я увидел здорового широкоплечего дядьку с широченной бородой и мясистым носом. «Невеста ранила двоих нападавших и погналась еще за двумя. Кто у вас невеста, господин Пентюх?» «Ирина Викторовна Трунова, господин Околоточный», — гаркнул я. «А-а-а, вон оно что», — усмехнулся в свою бороду Пельш, изыскательница. Здоровенный Околоточный подошел поближе и спросил у первого городового: «Что там раненый? Жить будет, ваше благородие, если быстро мага найдем», — отрапортовал Тянин. «Спешит уже лекарь», — пробурчал Околоточный и спросил уже более доброжелательно у меня: «На той стороне улицы тоже Ирина Викторовна подстрелила негодяя?» «На той стороне улицы, наверное, я», — повинился я, все так же пытаясь стоять по стойке смирно. «Дрыглов, охраняй раненого, а ты, Тянин, дай пистолет господина писаря». Околоточный осмотрел мой револьвер и удивленно поднял бровь. «Вы сделали один выстрел, господин Пентюх?» «Точно так, господин Околоточный», — максимально дисциплинированно ответил я. Городовой Тянин наклонился к уху своего начальника и что-то быстро зашептал, поглядывая на меня. Околоточный выслушал, покивал и проговорил задумчиво: «Вон оно что, Так это вы убили врага? Я, господин Наколоточный, я уже замучился повторять, что сделал это случайно. Потому последние пару месяцев просто подтверждал информацию и не более. И стрелка Эдди, мир его праху, точно так, господин Наколоточный. Но он сам вызвал меня на дуэльс, я тяжело вздохнул и переступил с ноги на ногу. И подумал, что сейчас вспомнит еще троих убитых офицеров в городе Лесок. Я не ошибся, потому как охраняющий раненого городовой Дрыглов подал голос из палисадника. Там еще история была. Господин Пентюх вступился за офицера и убил на дуэли троих других офицеров. ГХМ, да уж откашлялся околоточный и повернулся к Тянину. Верни господину писарю его револьвер. Я думаю, действительно могли в них с невестой стрелять. Видишь ты, есть из-за чего. Потом отошел на ту сторону улицы и повернул голову к фонарю. Федя, подсвети-ка чуть в эту сторону. Околоточный Пельш присел над трупом, посмотрел на труп, потом на нас. Прикинул расстояние и крякнул удивленно. С 30 шагов, в темноте, одной пулей, в глаз. Я хотел было опять ответить, что совершенно случайно, но понял, что никто тогда не верил, а теперь и подавно не поверит. Потому обреченно вытащил пустую гильзу и вставил заряженный патрон, а пустую гильзу, как и учил Иваныч, поместил в карман, чтобы потом зарядить самому. Так выходило намного дешевле, чем покупать уже готовые патроны. Апельш собрал оружие убитого, проверил его карманы и опять воскликнул удивленно. «Черт меня возьми, запрещенный медальон!» Околоточный тяжело распрямился и проговорил. «Господин Пентюх, подойдите, пожалуйста, и скажите, знали ли вы покойного?» В это время в свет вышел сухонький пожилой человек с небольшим чемоданчиком в руках. Он спросил у Пельша: «Марат Сергеевич, кого лечить?» «А вон, того гражданина в палисаднике», произнес околоточный. Подумал немного и добавил: «Его еще вешать, судя по всему», и расхохотался сам своей собственной шутке. Да так, что я аж вздрогнул, так как уже совсем близко подошел. А околоточный ткнул пальцем в труп убитого и спросил: «Узнаете?» Я посмотрел на бледного белобрысого человека, достаточно приличной наружности, и покачал отрицательно головой, и тут же поспешил добавить: «Первый раз вижу, господин Пельш, вполне может быть», кивнул бородатый полицейский, «судя по винтовке, он мог быть исполнителем убийства, которому просто назвали вашу фамилию». Я вздохнул тяжело и принялся выслушивать домыслы околоточного, который разглагольствовал о наемниках, сошедших с пути праведного. К счастью, как раз когда лекарь помог раненому и подошел к нам, из темноты выскользнул Порфирий Петрович в сопровождении двоих подручных и моей Ирины. Чтобы вы понимали, Порфирий Петрович был начальником Вранжского охранного отделения, и его, как раз, знали все от мала до велика в губернском городе. Он неспешно подошел к околоточному, также неспешно пожал ему руку и проговорил тихо: «Марат Сергеевич, место оцепите, никого сюда не пускать, дело государственной важности». И хотя выглядел начальник охранки совсем непредставительно, невысокий, пухленький, средних лет, да и говорил тихим, будто задумчивым голосом, его распоряжения выполнялись всегда четко и безукоризненно. Вот и сейчас околоточный вытянулся во фрунт, старательно втягивая пузо, и гаркнул: «Сделаем, ваше превосходительство». От громкого баса Порфирий Петрович поморщился, но лишь вяло махнул в ответ рукой. Глава 5, в которой мы отправляемся в Рязань. Выходной день выдался на славу. Я с самого утра неспешно шагал по Вранжску в направлении сыскной конторы. Тварь радостно переставляла лапы рядом и время от времени подпрыгивала, пытаясь поймать пролетающих мимо голубей. Я цыкал на нее и радовался тому, что на улицах почти нет прохожих. Все-таки 80-тысячный город утомлял обилием людей в будние дни, и потому хотелось отдохнуть от бесконечных толп на улице. Конечно, и в выходные ближе к обеду люди повылезут в магазины, парки, на рынки, будут гулять, толкаться. Но пока раннее утро, они сладко спят в постелях, стараясь отоспаться за всю рабочую неделю. Наша с Иванычем контора располагалась не очень далеко от центра на первом этаже двухэтажного здания. Раньше здесь размещался швейный магазинчик, и в наследство нам достались две комнаты, при входе большая, и за ней поменьше, торговые стеллажи и старенькая мебель. Иваныч, недолго думая, в большой комнате сделал небольшой магазин, в который мы вбухали почти все наши деньги. Тут были различные товары полувоенного назначения, от дубинок и наручников, до холодного и огнестрельного оружия. Благо, лицензию на торговлю оружием Порфирий Петрович нам организовал довольно быстро. А во второй комнате был кабинет, где, собственно, принимал Иваныч посетителей. Еще нам досталась старая вывеска от магазина, и мы закрасили старое название «Веселая швея» и написали «Пентюх и Ко». Сыскное агентство. За несколько месяцев Скоков сумел заработать блестящую репутацию нашему агентству, потому как не все дела могли решить в полицейском управлении, а в нашем городе частных сыщиков было всего двое кроме нас, и оба они были, мягко скажем, не самые лучшие специалисты. А вот бывший следователь, попавший сюда 3 года назад, за дело взялся круто и принципиально, не отказывался ни от каких дел, начиная от пропажи ценностей и заканчивая пропажей людей либо супружескими изменами. И о нашем агентстве заговорило базарное радио. И если в первый месяц мы получили прибыль в размере каких-то 40 рублей, то за последний Скоков заработал 400. И я не кривлю душой, когда говорю, что заработал именно он. Я работал здесь всего 2 дня в неделю, по субботам и воскресеньям. Чаще занимался бумажной работой, хотя иногда помогал Иванычу, посещая с ним места преступления или выслеживая очередных неверных мужа либо жену. Иваныч встретил меня весело и спросил с порога. Опять в приключения вляпался? Угу, пробурчал я и пошел к небольшой плитке, чтобы заварить кофе. С охранкой? Понятливо спросил Скоков, и я лишь кивнул головой. Я быстро сварил кофе, разлил в 2 чашки, добавил молока и закурил папиросу, потягивая напиток. Иваныч тоже закурил, мы сели в большой комнате, вытянули ноги и принялись молча прихлебывать из чашек. Такая традиция у нас сложилась изначально, еще когда магазин переделывали в сыскную контору. Да так и прижилась. И лишь после распития кофе мы заговорили. Вернее, заговорил Иваныч. Тут купец Нехлюдов ко мне приходил. Хочет информацию на коммерсантов собрать. Предлагают ему выгодную сделку. Да он не знает, насколько они надежные. Сами из Рязани, потому придется мне туда отправиться на 2 недели. Я откровенно расстроился, потому как с бывшим следователем подружился по-настоящему, и много раз предлагал ему перераспределить прибыль по-честному, так как считал, что мне и 1/5 вполне хватит, потому как основную работу тянул мой друг. Но в этом деле Скоков оказался упрям и принципиален. Сказал, что не будь меня, и агентства не было бы, это первое. А второе, мое имя, многим известное, все-таки очень помогает и служит прекрасным маркетинговым ходом. И пригрозил, что, если я буду продолжать настаивать, будет просто переводить мою половину прибыли на именной счет. Пришлось забирать половину. С другой стороны, это позволяло откладывать деньги на счет. И за несколько месяцев мои сбережения уже доросли до 1000 рублей. О такой сумме еще 1/2 года назад я и мечтать не мог, получая 60 рублей земским писарем. А еще Иваныч учил меня стрельбе. Учил дотошно, методично, уделяя по часу в субботу и воскресенье. От него я узнал, что, оказывается, при стрельбе очень важно правильно дышать. Научился быстро выхватывать револьвер и совмещать мушку с прицельной планкой. Научился стрелять из винтовки лежа, сидя и даже стоя. Иваныч меня хвалил и говорил, что практика практикой, но без хорошей теории все равно не стать отличным стрелком. Честно говоря, я стрелком становиться не собирался, потому как меня и работа писаря вполне устраивала. Но очень уж много событий стало происходить вокруг моей скромной персоны, и я понимал, что когда-нибудь везение может и не помочь, и тогда нужно будет иметь хоть какой-то навык по выживанию. Я достал 2-ю папиросу и опять закурил, а потом спросил у Иваныча, а ехать обязательно, Сёма, улыбнулся Скоков, ехать обязательно. Купец собирается заключить контракт на 10 000 рублей. За работу обещает сразу 3 сотни. За 10 дней 3 сотни, представь. И работенка не очень и пыльная. Поехать в Рязань и выяснить все про его будущих компаньонов. Я затянулся и проговорил задумчиво. Иваныч, ты сам говорил, что бесплатный сыр только в мышеловке. Скажи, почему он не смог узнать про этих коммерсантов у других таких же? В их среде все быстро можно выяснить. Да мне это тоже удивительно, кивнул Скоков, но Нехлюдов сказал, что граждане эти недавно переехали из Турции, потому, мол, мало о них сведений, но за год в любом случае что-то да должно накопиться, хотя бы понимание, есть ли у них деньги и готовы ли они выполнить контракт. Я тяжело вздохнул и сказал, у меня с понедельника отпуск, 2 недели, хотел с Ириной провести, но она в командировку едет. Так может, мне с тобой поехать, что я во Вранжске один делать буду? Иваныч глянул на меня весело и сказал, отлично, вдвоем вдвое быстрее управимся, это раз, город посмотрим, это 2, Рязань после Вранжска, самый большой областной центр. Там, говорят, самые лучшие пироги делают. Это три. Ну и четвертое, немаловажное, в Рязани может зацепочка по одному делу быть, которое мне охранка поручила. Итого, четырех зайцев хлопнем. Ага, сумрачно согласился я, уже жалея, что сам вызвался ехать. Мог бы спокойно две недели отдыхать в свое удовольствие. Но, слово, как говорится, не воробей. Назвался груздем, езжай в Рязань. Ирина к моему решению отнеслась спокойно, и даже, как мне показалось, обрадовалась. Я бы нервничала, если бы ты тут один без присмотра остался. А с Иванычем ты точно в безопасности. Как один? Возмутился я, а тварь, а чувырла? Чувырла не даст Сему в обиду. Тут же встряла Осыпь, залезая на диван. Чувырла за Сему глотку перегрызет. И разъявила свою пасть, где в два ряда красовались острые и необычайно крепкие зубы, перегрызающие камень и железо. «Вот пусть чувырла с тварью с тобой и отправляются», — сказала Ирина, и принялась собирать мне дорожный рюкзак. Долго объясняла, куда положила носки, трусы и прочее. Я кивал и старательно старался запомнить. Выезжали мы с Иванычем утром на почтовой карете, и этому обстоятельству я был необычайно рад. Путешествие своим ходом, честно говоря, оставило у меня не самые приятные воспоминания. Всякие монстры, бродящие по полям и лесам, так себе собеседники, попутчики и знакомые. Да и страху там столько натерпишься. То ли дело, в почтовой карете, защищенной рунами от всякой нечисти. В карете кроме нас со Скоковым оказались еще три попутчика мужчины. Первый, сидеющий, но не старый еще мужчина в строгом костюме, похожий на коммивояжера. Второй, крепкий макрогубый и вихрастый парень в полосатом жилете и синей рубахе. А третий, худощавый, невнятного вида субъект. Глава 6. Неудавшееся покушение. Макрогубый сразу заулыбался, только тронулась карета, подмигнул всем и заговорил. «Я Трошка, Трофим, значит, будем знакомы. До Рязани же все, нам туда 3 дня добираться. Не первый раз еду, как и все, наверное. Семен», — представился я, и макрогубый тут же протянул ладонь, пожал мою руку и подмигнул. Андрей Иванович, Скоков тоже пожал руку макрогубому, а тот пожал ее, уставился на сидящих напротив. Кондрат Евгеньевич, неохотно произнес похожий на коммивояжера мужик. Второй, невзрачный, с небольшим лицом и острыми чертами, познакомился более охотно. Елисей Саныч, я, отчего ж не познакомиться, коль дорога дальняя. У меня тут пиво есть, заговорил Трошка и достал из сумки оплетенную бутыль. Пиво не советую, тут же покачал головой Иваныч. В лесу да в поле лишний раз останавливаться не надобно, а в карете нужду справлять, такое себе удовольствие. Ну, и ладно, легко отказался от своей идеи Трошка, сунул бутыль обратно и стал травить анекдоты. Анекдоты, правду сказать, были так себе. Половину я слышал, а половина не смешными была, но я вежливо хихикал. Потом к анекдотам подключился и Елисей Саныч. Да и Иваныч рассказал пару забористых историй. Так и прошли полдня в веселой болтовне. Лишь когда приехали к первой стоянке, уже знакомому уездному городу Расша, от коего ехать нам потом было строго на север, да вышли из кареты, разговоры стихли.